впрочем, был случай, который мог бы изменить ситуацию. В начале второго тома Анны Карениной Вронский встретил товарища по пажескому корпусу Голенищева. «У нас, в России, не хотят понять, что мы наследники Византии», — начал он длинное, горячее пояснение. Но мы никогда не узнаем подробностей, которых Томасу Манну хватило бы на тетралогию, потому что Толстого не интересовал предмет и раздражала горячность. «Несчастье», — замечает Вронский, — «почти умопомешательство». Видно было в этом подвижном, довольно красивом лице, в то время как он продолжал торопливо и горячо высказывать свои мысли. Достоевского, в отличие от Толстого, Византия волновала неистово. Особенно, как он писал, превращая географию в теологию, «Константинополь — самая великолепная точка Европы и земного шара». В дневнике писателя Достоевский требует ее для России. «Константинополь должен быть наш!» — криком кричит он, словно подпрыгивая от нетерпения. «Россия до него дорослась!» Стамбул, кажется, манил его, как Крым без призорников. Там тепло, там яблоки. Но зачем в Москве второй Рим, чтобы стать третьим, я до сих пор не могу понять. И не смогу, если верить архимандриту Джорданвильского монастыря, согласно учению которого концепция Третьего Рима доступна только православным. Но я все же из зависти в нее заглянул. «Империя, — писал русско-американский иерей, — может быть только одна, и она наша. Рим объединил мир, чтобы Христос не отвлекался. С тех пор задача всех преемников кесарей — хранить православное царство, ни с кем не делясь, а главное — ничем не соблазняясь. Поэтому архимандрит благословляет две беды, спасшие русский народ от искушений Запада — татарское иго и железный занавес. Благодаря им Москва все еще сохраняет надежду стать третьим Римом, чтобы спасти человечество, послужив ему трамплином к небу. Безупречность этой византийской логики в отсутствии исторических разрывов. Не признавая пунктира, она придает прошлому смысл, трактуя обыкновенную историю как священную. Одержимость бескомпромиссностью этого вектора, отсюда и в вечность, делает последним византийцем Солженицына. Вернувшись домой, он объявил отчизне рецепт спасения от смертельного недуга, диагноз которому был им так красноречиво и мужественно поставлен еще в прежней жизни. «Единственная надежда русских, — сказал Солженицын при большом стечении народа, — в том, что они должны стать воистину христианским народом». Услышав такое, Пахомов привычно пригорюнился: «Опять нам быть первыми». «Мой Константинополь был слишком долго Стамбулом. К тому же я угодил в него в тот день, когда власть в стране захватила армия. Для турок этот переворот был четвертым, но для меня первым, и я решил запечатлеть исторический момент. Военным это не понравилось, и пленку у меня отобрали вместе с камерой. Янычары!» — громко объяснила мне жена, забыв, что как раз тут этим именем гордятся. Уйдя от греха подальше, мы отправились в исторический центр, но не увидели его. Между нами и достопримечательностями каждый раз оказывался торгующий коврами мужчина,